Глава 6. Здесь оказалось не так уж и страшно. В камине горел огонь, судя по стопке дров, только разведенный. Потолок был очень высоким. Явно не 2,70, как в моей многоэтажке. На небольшом подиуме стояла шикарная широкая кровать, только-только застеленная ароматной постелью. На ней лежал махровый черный халат, рядом поджидали мягкие тапочки. Пол устилал пушистый светлый ковер. На стенах висели гобелены, слава богу, без всякой нечисти. Какие-то лилии, тигры, дома во всю стену. На прикроватном столике стоял поднос. Нарезка сыра, мяса, хлеба и что-то дымящееся в горшочке под крышкой. С наслаждением сняв сапожки и чулки, я окунулась ступнями в ковер. Кажется, все не так ужасно. Обойдя комнату, приблизилась к одному из высоченных окон. Отличное прозрачное стекло, а за ним, на некотором отдалении, виднелся город. Ох, я уж подумала, этот мрачный дворец так и стоит в лесу. Хотя с чего королям жить не в собственной столице? Невысокие домишки, остроконечные крыши, казалось, я попала в самое настоящее средневековье. Кроме двери в коридор замка я обнаружила небольшую дверку, которая вела в красивенную ванную, отделанную полированным обсидианом, с огромной купальной чашей прямо в полу и такой же черной раковиной. Страх, что в этом стрёмном замке и мире, где все еще носят длинные платья, придется мыться раз в неделю из корыта, себя не оправдал. На стене был прикреплен канделябр с большими свечами. Я зажгла одну из них от камина, после остальные, и помещение наполнилось уютным живым светом. Открутила кран и мельком задумавшись о подаче воды. Но ломать себе мозги не стала. В конце концов, еще Древний Рим обеспечивал все свои многочисленные бани. Пока вода весело журчала, поскорее поела, потому что все мои новогодние калории давно уже израсходовались, и организм требовал обновления. Блюдо в горшочке оказалось мясным и наваристым, хотя вкусов я не признала. Но этому телу они явно оказались привычны. Ванна еще не успела наполниться, а я уже забралась в горячую, исходящую паром воду. С наслаждением смыла и холодный лес, и камеру с соломой. Шампуня здесь не было, лишь ароматное мыло, и я с удовольствием вспенила его, промывая волосы. На раковине стояли несколько коробочек и баночек непонятного предназначения, но экспериментировать я не решилась. Потом как-нибудь. Полотенце нашлось в шкафчике, а теплый халат почти примирил меня с действительностью. Даже несмотря на черные мрачные тона, все казалось чистым и приятно пахло. Правда, других вещей не было. Местное белье, доставшееся мне в наследство вместе с телом, пришлось простернуть и повесить на камине, в надежде, что никто сюда не придет и подобного непотребства не увидит. Накрутив полотенце на волосы, я почти легла в кровать, сожалея о телевизоре, но в последний момент все же не удержалась. Так хотелось глянуть на спящего Арта, убедиться, что все хорошо. Эх, лучше бы Рэдисон разрешил мне спать с ним. Хотя понятно, почему перестраховался. Подняв щеколду, я выглянула в коридор. По телу скользнула дрожь при мыслях о не вполне живой прислуге. Но вокруг было тихо и пусто. Все так же в халате, тапочках и с полотенцем на голове я прошла до комнаты Артани. Осторожно потянула за ручку. Изнутри раздалось рычание. В ужасе я рванула дверь на себя, испугавшись, что на малыша кто-то нападет. Но у кровати все еще сидел Соник. Ощерившись, вздыбив шерсть на загривке, смотрел на дверь. Впрочем, Баку расслабился, обнаружив меня. «Ну как тут?» — зачем-то спросила я, приближаясь. Странное нематериальное создание кивнуло, мотнув длинным хоботом. Арти спал, свернувшись клубочком, зажав край одеяла в кулачке. И так мягко причмокивал и посапывал, что я невольно расплылась в улыбке. Баку снова улегся у малыша в ногах, только хобот почему-то торчал вверх, будто антенна. Погладив крошку по мягким темным волосикам, я решила, что вполне могу позволить себе отдохнуть, а завтра хорошо бы разыскать библиотеку, хоть что-то узнать про этот мир и местную правящую династию. С этими мыслями я осторожно вышла из детской спальни. Уже направилась к себе, когда внимание привлекли звуки спора. «Вы не можете оставлять ее здесь!» — настаивал резкий женский голос. Я даже не усомнилась, что он принадлежит Семире. «Я так решил!» — привел извечный мужской аргумент его высочества Рэдисон. Впрочем, мне это было на руку. Речь явно шла о моей персоне. «Она может быть опасна. Ее могли послать ваши враги». Я проверил ее сумеречный слепок. Семира замолчала. После выдала с удивлением. Когда вы успели, ваше высочество? Прежде чем решил оставить. Она побудет тут несколько дней, пока я не разберусь, что связывает ее с Артом. А сейчас давайте отдыхать, утро скоро. Я невольно оглянулась в поисках окон, но вместо них натолкнулась на молчаливый взгляд мертвых глаз Жатты. Непроизвольно вскрикнула, отступая. На пороге моментально возник сам принц. Мрачно оглядел пространство и остановился на мне. Переступив с ноги на ногу, я буквально ощутила, как взгляд некроманта проходится по моей фигуре, особо задержавшись на открытых ножках. Но отступать было некуда. Сзади стояла служанка, которая, похоже, и в отдыхе-то не нуждалась. «Что ты здесь делаешь?» — требовательно поинтересовался Ред.